как тело, вышедшее из материнской утробы, несовершенным, не может жить, так душа, исшедшая из тела, не достигнув боговедения через доброе житие, спастись или быть в общении с Богом, не может. Тело, соединяясь с душой, выходит на свет из мрака чрева, а душа, соединяясь с телом, заключается во мраке тела. Посему надобно не жалеть, а обуздывать тело как врага и противоборца души, ибо множество яств и сласти возбуждают злые страсти в людях. Воздержанное же чрево усмиряет страсти и спасает душу. Орган зрения телесного – глаза, а орган зрения душевного – ум. Как тело, не имеющее очей, слепо не видит солнца, освещающего всю землю и море, не может наслаждаться светом его, так душа, не имеющая благого ума и доброй жизни, слепа, не ведает и не славит Бога, Творца и Благодетеля всех тварей, и войти в наслаждение Его нетлением и вечными благами не может. Неведение Бога от нечувствия и безумия души. От всего неведения рождается зло, от боговедения же прибывает людям добро и спасает душу. Итак, если, пребывая в трезвении и боговедении, стараешься ты не исполнять свои пожелания, то ум твой обращен на добродетель. Если же, опьянев неведением Бога, в удовольствие свое стараешься исполнять злые пожелания свои, то погибнешь, подобно бессловесным, не помня тех бед, какие имеют встретить тебя по смерти. Дело промысла есть и то, что бывает по непреложному порядку Богом для мира определенному, как, например, то, что солнце восходит и заходит каждодневно, и земля приносит плоды. Все же человека ради сотворено. Что Бог творит, как благой, для человека творит, а что человек делает, то делает сам для себя, как доброе, так и злое. Чтобы не быть тебе в недоумении относительно благоденствия злых людей, знай, что как города содержат палачей не потому, чтобы хвалили их злейшие произволения, но для того, чтобы посредством их наказывать достойных того, так и Бог попускает злым преобладать в житейском для того, чтобы через них наказывать нечестивых. После же их самих предаст он суду, потому что не Богу служа, а своей собственной злобе, раболепно удовлетворяя, причиняли они людям зло. Если бы почитающие идолов знали и видели сердцем, что почитают, то не совратились бы с пути благочестия несчастные. Но созерцая красоту, чин и промысел во всем сотворенном и бывающем от Бога, познали бы сотворившего все для человека. Человек, будучи зол и неправеден, может убить. Бог же непрестанно дарует жизнь и недостойным. Будучи независтен, ко всем щедр и благ по естеству, восхотел он, чтобы был мир, и он стал быть. И продолжает быть для человека и спасение его. Настоящий человек есть тот, кто понял, что такое тело, именно, что оно тленно и маловременно. Таково и душу понимает как следует, именно, что она божественна и бессмертна, и, будучи вдуновением Бога, соединена с телом для испытания и восхождения к богоподобию. Понявший же душу как следует, живет право и богоугодно, не доверяя и не поблажая телу. Созерцая Бога умом своим, он зрит умно и вечное благо, даруемое Богом душе. Бог, будучи благ и независтен, щедродателен, дал человеку свободу в отношении к добру и злу, одарив его разумом, чтобы, созерцая мир и что в мире, познавал он сотворившего всяческое для человека. Но человек неправедный может желать и не разуметь его, может, к своему несчастью, не веровать и мыслить противно истине. Такую имеет человек свободу в отношении к добру и злу. Таково Божие определение, чтобы по мере возраста тела душа исполнялась умом, дабы человек из добра и зла избирал угодное уму, то есть добро. Душа же, не избирающая добра, не имеет ума. Почему, хотя и все тела имеют душу, но нельзя сказать, чтобы всякая душа имела ум? Ум боголюбивый бывает у целомудренных, преподобных, праведных, чистых и благих, милостивых и благочестивых. Присутствие ума бывает помощное человеку в его отношениях к Богу. Одно только невозможно человеку — быть несмертным, миновать смерть. С Богом возыметь общение он может, если поймет, как сие возможно. Ибо при желании и понимании дела, ради веры и любви, свидетельствуемой доброй жизнью, человек становится собеседником Богу. Глаз видит видимое, а ум постигает невидимое. Боголюбивый ум есть свет души. У кого ум боголюбив, тот просвещен сердцем и зрит Бога умом своим. Ни один добрый не срамен. Кто не добр, тот, конечно, и зол, телолюбив. Первоначальный добродетель человека есть презрение плоти, отрешение от благ привременных, тленных и вещественных по произволению, а не по бедности, соделывает нас наследниками благ вечных и нетленных. Кто имеет ум, тот знает о самом себе, что он есть именно, что он есть человек тленный. Себя же познавший знает и обо всем, что оно есть творение Божие и создано для спасения человека. Так все разуметь и право веровать состоит во власти человека. Таковой муж твердо знает, что презирающие житейские блага труд имеют очень небольшой, а утешение и покой вечные получают от Бога по смерти. Как тело без души мертво, так душа без ума бездейственна, бесплодна, и Бога достоянием своим иметь не может. Одного человека Бог слушает, одному человеку Бог является, ибо человеколюбив есть Бог. И где бы ни был человек, там есть и Бог. Один человек есть достойный Богопоклонник, для человека Бог преображается. Для человека создал Бог небо, украшаемое звездами. Для человека создал Он землю, и люди возделывают ее для себя. Не чувствующие такого Божие промышления, несмысленны душою. Добро невидимо, как невидимо сущее на небе, а зло видимо, как видимо сущее на земле. Добро есть нечто сравнение не имеющее, человек же, имеющий ум, избирает добрейшее. Один человек способен познавать Бога и творение Его –